Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души». Радио Свобода. Новости. Вначале об основных событиях к этому часу. В Чечне в столкновениях с боевиками ранено 10 военнослужащих. Скончался президент Косово Ибрагим Ругова. Покушавшийся на папу римского Иоанна Павла II гражданин Турции отсидит в тюрьме еще 8 лет. В Чечне в столкновениях с боевиками ранено 10 военнослужащих. Состояние трех из них критическое, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Веденском районе республики ведутся поиски 10 маджахедов, скрывшихся с места боя. В Грозном задержаны двое подозреваемых в причастности к подрывам военных автоколонн. На Камчатке во время метели пропал вездеход, в котором предположительно находятся 4 человека. Кроме того, вулкан горел, и в снежном плену находятся колонны грузовиков. С подробностями корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова. Гусеничный тягач, вышедший с людьми из поселка Озерновский в сторону Усть-Большерецка, что на западном побережье Камчатки, не дошел до пункта назначения. По данным управления МЧС, тягачей ехали не менее 4 человек. Вездеход шел по прибойной полосе в условиях нулевой видимости в метели. Связи с ними нет. 21 января во второй половине дня на поиски пропавших людей вышли спасатели на 4 снегоходах. Поиски результатов пока не дают. Еще одна спасательная операция не завершена в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Еще 17 января от золоторудного месторождения в Осачи вышла колонна из 14 автомобилей «Урал», где ехали 16 человек. Колонна застряла в 2-метровых сугробах неподалеку от вулкана Горелый. Старшему из группы водителей удалось связаться со спасателями, которые находятся сейчас в 25 километрах от колонны. Лавинная опасность не дает возможности пройти через Вилючинский перевал. Операция продолжится в воскресенье, если прекратится метель. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода. В Екатеринбурге минувшей ночью в одной из квартир взорвался газовый баллон. Госпитализировано 9 человек, в том числе 3 детей. В пятницу в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области в результате взрыва бытового газа в жилом доме погиб 1 человек. 10 госпитализированы. Возбуждены уголовные дела. Радио «Свобода». Новости. Скончался президент Косово Ибрагим Ругова. Президент Ибрагим Ругова скончался сегодня в присутствии своей семьи, личного врача и американских медиков. С конца лета, как вам известно, он боролся с раковым заболеванием. До последнего вздоха он держался мужественно и с достоинством. Объявил пресс-секретарь президентской администрации Мухаммед Хамити. Ругове был 61 год, с августа он болел раком легких. Ибрагим Ругова много лет возглавлял борьбу косовских албанцев за независимость от Сербии. Был лидером умеренной демократической партии Лиги Косово. В Багдаде в результате взрыва на рынке сегодня 1 человек погиб, 2 получили ранения. На севере Ирака, в городе Тикрит, боевики убили иракского офицера, его сына и одного из его подчиненных. По-прежнему неизвестна судьба американской журналистки Джилл Кэрролл, похищенной экстремистами 2 недели назад. Вчера истек срок ультиматума, предъявленного ее похитителями. Боевики угрожали убить Кэрролл, если не будут освобождены все иракские женщины, заключенные. На западе Индии в штате Махарашта 21 человек погиб, когда переполненный автобус съехал с дороги и упал под откос. Всего в автобусе находились 60 человек. В Турции по меньшей мере 9 человек погибли и не менее 17 были ранены при сходе снежной лавины с гор на автотрассу. Под снегом оказался пассажирский автобус с 37 пассажирами. Покушавшийся на папу римского Иоанна Павла II гражданин Турции Мехмет Али Акджа отсидит в тюрьме как минимум еще 8 лет. Об этом заявил в субботу главный обвинитель Верховного суда Турции. На прошлой неделе по решению суда низшей инстанции Акджа был освобожден, но в пятницу Верховный суд постановил вновь взять его под стражу. Из Турции передает наш корреспондент Елена Солнцева. По мнению властей, он не отсидел положенный срок за убийство главного редактора газеты «Мильет» Абди Пикчи и 2 других преступления, совершенных в 1979 году, еще до покушения на папу римского. Министр юстиции Турции Джемиль Чичек заявил, что террориста выпустили из тюрьмы по ошибке. «Это ошибка нашей правовой системы. За убийство известного журналиста ему заменили смертную казнь на пожизненное заключение. Потом сократили срок

Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей. Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи. Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости. Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну. Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир. Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой. Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить. В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».